Мой друг Эль-Т редко упоминает о том, как пропала его жена, или что она, возможно, мертва, и еще одна жертва человека-топора. Зато любит рассказывать, как она от него ушла. Проделывает он это, определенным образом закатывая глаза, как бы говоря, «Она обдурила меня, ребята, обвела вокруг пальца, как мальчишку». Иногда он рассказывает эту историю мужчинам, сидящим на одной из разгрузочных площадок у заводского здания во время обеденного перерыва. Они едят, и он ест, только обед этот он приготовил себе сам. Сейчас красотка Лулу дома его уже не ждет. Обычно все смеются, слушая этот рассказ, который всегда заканчивается выведенным им постулатом теории домашних животных. Черт, я тоже обычно смеюсь. Это забавная история, даже если знаешь, как все обернулось. Впрочем, как раз этого никто из нас и не знает, во всяком случае, полностью. «Я закончил, как обычно, в 4. Так всегда начинает Эль-Т. Потом заглянул в Депс Дэн, куда всегда заходил после работы. Выпил пару кружек пива, сыграл партию в китайский бильярд и поехал домой. Тут и начались отклонения от моего привычного распорядка. Встав рано утром, человек и понятия не имеет, как круто может измениться его жизнь после возвращения с работы. «О дне же том и часе никто не знает», — говорится в Библии. Вроде бы там идет речь о смерти, но выражение это, парни, применимо ко всему. Вы просто не можете знать, что вас будет ждать вечером дома, когда уходите на работу. Свернув на подъездную дорожку, я увидел, что ворота гаража открыты, и маленького Субару, который она купила еще до замужества, нет. Но меня это особенно не удивило. Она частенько уезжала, к примеру, на какую-то распродажу, и оставляла ворота гаража открытыми. Я ей не раз говорил: «Лулу, если ты будешь продолжать в том же духе, кто-нибудь этим обязательно воспользуется. Войдет, возьмет грабли, мешок с семенами травы, а то и газонокосилку. Черт, даже адвентист седьмого дня, только-только вышедший из колледжа и несущий людям слово Божье, украдет, если его сильно искушать, а ведь их учат бороться с искушением». На это она мне отвечала: «Хорошо, ЛТ, я постараюсь не забывать закрывать ворот, честное слово, постараюсь». И какое-то время действительно старалась, лишь изредка забывала, нарушая данное слово, как обычный грешник. Я припарковался сбоку, чтобы она могла заехать в гараж, когда вернется, уж не знаю откуда. Но ворота закрыл. Потом прошел на кухню. Проверил почтовый ящик, пусто. Вся корреспонденция на столике. Стало быть, она уехала после 11, потому что раньше он не приходит. Ну, я про почтальона. Люси сидела у двери, плакала, как умеют плакать только сиамские кошки. Мне всегда нравилось, как она плакала. Лулу же это ненавидела, потому что звуки напоминали плач ребенка, а она не хотела иметь ничего общего с детьми. «Зачем мне эти маленькие обезьянки?» — спрашивала она. Люси у двери меня не удивила. Кошка меня очень любила. И сейчас любит. Ей уже 2 года. Мы взяли ее за год до того, как Лулу сбежала от меня. Невозможно поверить, что Лулу нет уже целый год. Красотка Лулу из тех, кто производит впечатление на мужчин. Было в ней то, что я называю звездностью. Знаете, кого она всегда мне напоминала? Люсиль Болл. Одна из самых известных комедийных актрис Голливуда. Теперь я уже думаю, что именно поэтому назвал кошку Люси. Хотя тогда таких мыслей у меня точно не было. Когда она переступала порог, красотка Лулу, не кошка, в комнате словно вспыхивал дополнительный источник света. Если такие люди уходят, в это трудно поверить, и все время ждешь их возвращения. Но вернемся к кошке. Поначалу ее звали Люси, но Лулу возненавидела малышку, не нравилось ей, как та себя ведет, и стала звать ее сука Люси. И эта кличка к кошке прицепилась. Люси, между прочим, нормальная кошка, ничем такой клички не заслужила. Она лишь хотела, чтобы ее любили. Хотела любви больше, чем всякий другой домашний зверек, а я их перевидал на своем веку. Так или иначе, Я вхожу на кухню, подхватываю кошку, глажу ее. Она взбирается мне на плечо, мурлычет, что-то говорит на сиамском своем языке. Я разбираю почту на столике, бросаю счета в мусорное ведро, подхожу к холодильнику, чтобы достать Люсе еду. Я всегда держу в холодильнике банку кошачьей еды, прикрытую фольгой. Чтобы не волновать Люси. Она всегда впивается когтями мне в плечо, когда слышит, как я открываю банку. Кошки очень умны, знаете ли. Куда умнее собак. И других отличий у них очень много. Вполне возможно, что и людей надо делить не на мужчин и женщин, а на любителей собак и любителей кошек. А что вы, упаковщики свинины, об этом думаете? Лулу выходила из себя из-за банки кошачьей еды в холодильнике, даже прикрытой фольгой. Говорила, что все продукты пропитываются запахом залежалого тунца. Но в этом я ей не уступал. Если мы о чем-то спорили, практически всегда она брала верх. Но в этом вопросе я твердо стоял на своем. Потому что дело было не в кошачьей еде, в кошке. Она не любила Люси. Вот и все. Люси была ее кошкой, но она ее не любила. В общем, подошел я к холодильнику и увидел на нем записку, закрепленную магнитом. От красотки Лулу. Насколько я могу вспомнить, такого содержания. «Дорогой Эльте, я от тебя ухожу, сладенький. Если только ты не придешь пораньше, я буду уже очень далеко, когда ты прочтешь эту записку. Я не думаю, что ты придешь домой пораньше. За все время нашей совместной жизни такого не случалось ни разу. Но, по крайней мере, я знаю, что ты увидишь ее, как только переступишь порог, потому что, вернувшись домой, ты не станешь искать меня, чтобы сказать «Привет, моя маленькая, я дома!» и поцеловать, а сразу направишься к холодильнику, чтобы достать банку кейла, которую ты поставил туда, и покормить суку Люси. По крайней мере, я знаю, что ты сразу не поднимешься наверх, не ужаснешься, увидев, что моей картины «Последний ужин Элвиса» нет на месте, как и вещей, которые лежали в моей половине стенного шкафа. И не подумаешь, что к нам забрался грабитель, интересующийся женскими платьями, в отличие от некоторых, кому интересно только то, что под ними. Я иногда злилась на тебя, сладенький, но я все равно думаю, что ты милый, добрый и хороший. Ты всегда будешь моей конфеткой, хотя наши пути и разошлись. Просто я решила, что не подхожу на роль жены упаковщика спэма. Мясная тушенка. Только не ищи в моих словах презрения. На прошлой неделе я даже звонила по горячей линии психологической помощи, потому что, вынашивая это решение, не спала ночами и слушала, как ты храпишь. Да, ко всему прочему, ты еще и храпишь. Там мне так сказали: сломанная ложка может стать вилкой. Поначалу я не поняла, что это значит, но не сдалась. Я не так умна, как некоторые. А скорее, они лишь считают себя очень умными. Но упорство мне не занимать. «Хорошая мельница мелет медленно, но хорошо», — говаривала моя мама. Вот я поздней ночью перемалывала эту фразу как мельница для перца в китайском ресторане, пока ты храпел. И, должно быть, решал во сне, сколько свиных пятачков войдет в банку спэма. И до меня дошло, что выражение, что сломанная ложка может стать вилкой, имеет глубокий смысл, потому что у вилки есть зубцы, и эти зубцы разделяются, как должны теперь разделиться мы, но у них все равно остается общая ручка. Как и у нас. Ведь мы, люди, Эльте, способны любить и уважать друг друга. Сколько мы с тобой ссорились из-за Фрэнка и суки Люси, но все же находили общий язык. Однако я пришла к выводу, что мне пора попытать счастье одной. Свернуть на свою дорогу, взглянуть на жизнь не так, как смотришь на нее ты. И потом я соскучилась по маме. Не могу сказать, что все это Эльте прочитал в записке, которую нашел на холодильнике. Скорее всего, и половины там не было, но когда мужики слушали его историю, признаюсь, мне казалось, что я слышу голос красотки Лулу. «Пожалуйста, не пытайся найти меня, Эльте. Хотя я буду у мамы, и номер ее домашнего телефона ты знаешь, я буду очень признательна, если ты не позвонишь и не будешь ждать звонка от меня. Когда-нибудь я, возможно, и позвоню, Но пока мне надо многое обдумать. И пусть я ушла по этому пути достаточно далеко, из тумана еще не вышла. Думаю, со временем я попрошу тебя о разводе. Сразу хочу предупредить. Считаю это правильно. Я не из тех, кто поддерживает ложные надежды. Предпочитаю говорить правду, а не крутить хвостом. Пожалуйста, помни, что мной движет любовь, а не злость и ненависть. Пожалуйста, помни, что я говорила тебе и говорю сейчас. Сломанная ложка может стать замаскированной вилкой. С любовью, красотка Лулу Симс. Тут Эльте выдерживал паузу, позволяя слушателям переварить тот факт, что она подписалась девичьей фамилией, и несколько раз закатывал глаза, как умел только Эльте Дэвид. А потом цитировал приписку. «Фрэнка я взяла с собой, суку Люси оставила тебе. Подумала, что ты возражать не станешь. Люблю, Лулу». Если сравнивать семью Дэвидтов с вилкой, то сука Люси и Фрэнк были еще и двумя зубцами. Если не сравнивать, я вот, к примеру, всегда представлял семью как нож, причем очень опасный, обоюдоострый. Сука Люси и Фрэнк все равно стали главной причиной разлада Эльте и красотки Лулу. Потому что, подумать только, хотя красотка Лулу купила Фрэнка Эльте на первую годовщину их свадьбы, а Эльте купил Люси, ставшую сукой Люси, Лулу, на вторую годовщину свадьбы, все кончилось тем, что они поменялись домашними животными, когда Лулу уехала от Эльте. «Она купила мне этого пса, потому что мне понравился пес во Фрейзере», — продолжал Эльте. Сериал NBC 1993-96 годов. «Это терьер. Только не помню, как именно называют эту породу. Джек как-то там. Джек Спред, Джек Робинсон, Джек Дерьмос. Знаете, так бывает, словно вертится на кончике языка, но никак не может соскочить». Кто-то подсказал ему, что пес во Фрейзере — Джек Рассел Терьер, и Эльте энергично кивал. «Совершенно верно!» — восклицал он. «Конечно! Так и есть. Им Фрэнк и был, Джек Рассел Терьером. Но хотите знать правду? Через час я снова забуду название этой породы. Так уж устроена голова. Название будет прятаться в глубинах памяти, не желая выплыть на поверхность. Через час я буду спрашивать себя. Как назвал этот парень породу Фрэнка? Джек Хэндл Терьер? Джек Рэббит Терьер? Горячо. Я знаю, горячо. И в таком вот духе. Почему? Думаю, что слишком ненавидел эту маленькую тварь. Эту тявкающую крысу. Этот покрытый шерстью сральный агрегат. Я возненавидел его с того самого момента, как впервые увидел. Вот так. Я сказал и рад этому. Только знаете что? Фрэнк отвечал мне тем же. Ненависть с первого взгляда. Вы все знаете, что некоторые люди учат собак приносить тапочки. Фрэнк мне тапочек не приносил, зато блевал в них. Да, первый раз, когда он это проделал, я влез правой ногой прямо в блевотину. Все равно, что сунул ее в теплую тапиоку, где попадались довольно большие комки. Хотя я этого не видел, готов поклясться, что он ждал у двери спальни, пока не заметил меня. Отирался у двери, а потом юркнул туда, разгрузился в мой правый шлёпанец и спрятался под кровать, чтобы насладиться спектаклем. Иначе его блевотина не была бы теплой. Грёбаная псина. Лучший друг человека, черт бы его побрал. Я хотел тут же сдать его на живодерню, уже взял поводок и все такое... Но Лулу закатила жуткий скандал. Можно было подумать, что она пришла и увидела, как я стараюсь напоить эту скотину жидкостью для мытья посуды. «Если ты отведешь Фрэнка на живодерню, можешь отвезти туда и меня!» — говорит она и начинает плакать. «Как ты думаешь о нем, так ты думаешь и обо мне. Дорогой, мы помехи, от которых ты хочешь избавиться, и это чистая правда!» Она говорила, говорила и говорила. «Он наблевал в мой шлёпанец», — отвечаю я. «Собака наблевала в его шлёпанец, поэтому он сошел с ума», — говорит она. «О, сладенький, если бы ты мог себя слышать!» «Слушай, а ты сунь голую ногу в шлёпанец полной собачьей блевотины. Потом я посмотрю, что ты скажешь. Тут я уже, сами понимаете, разозлился. Только злиться на Лулу все равно, что ссать против ветра. Обычно, если у тебя король, то у нее туз. Если у тебя туз, то у нее джокер. Опять же, эта женщина наливалась злостью быстрее кого угодно. Если что-то случалось, и ты раздражался, она злилась. Если ты злился, она приходила в ярость. Если ты приходил в ярость, она выходила из себя. Если ты выходил из себя, она взрывалась, как грёбаная атомная бомба, оставляя за собой выжженную землю. Так что доходить до такого смысла не было. Но беда заключалась в том, что практически всякий раз, когда у нас начиналась ссора, я об этом забывал. Она говорит: «О, дорогой, бедный мальчик сунул ножку в шлёпанец и нащупал капельку слюны». Я пытаюсь перебить ее, сказать, что слюна, она жидкая, в слюне комков не бывает. Но красотка Лулу не дает мне и слова вымолвить. К тому моменту она уже набрала ход и тараторит, как пулемет. «Позволь мне кое-что тебе сказать, сладенький», — выпаливает она. «Капелька слюны в твоем шлепанце — это ерунда. Вы, мужчины, меня достали. Попытайся представить себя на месте женщины, а? Попытайся представить себе, что это ты лежишь внизу, и тебе в поясницу упирается вылезшая из матраса пружина. Или ты идешь ночью в туалет, а мужчина не опустил сиденье, и ты плюхаешься задом в холодную воду. Приятное такое ночное купание. Да и воду, естественно, не спускали, потому что мужчины думают, что фея мочи приходит где-нибудь в 2 часа ночи и прибирается за ними. Сидишь, значит, задницей в моче, а потом понимаешь, что и ноги у тебя уже далеко не сухие, просто плавают в скверте». Газированный безалкогольный напиток с лимонной добавкой. «Почему-то мужчины не знают, что делать со своим концом, когда справляют большую нужду. Пьяные или трезвые, они умудряются залить весь чертов пол еще до того, как начинают срать. Всю жизнь я с этим живу, сладенький. Отец, 4 братьев, 1-й муж, 4 сожителей, до которых тебе нет никакого дела. А ты готов послать бедного Фрэнка в газовую камеру только потому, что он случайно чуть срыгнул слюной в твой шлёпанец». «Мой отороченный мехом шлёпанец», — говорю я ей, но это уже отступление. Живя с Лулу, и это я могу поставить себе в заслугу, я научился не тратить силы и нервы попусту. Признавал свое поражение, если шансов на победу не было. Так что я не собирался говорить ей, хотя и не сомневался, руку бы дал на отсечение, что он ссал на мое нижнее белье, если, уходя на работу, я забывал бросить его в корзинку для грязного и оставлял на полу. Она могла разбрасывать свои бюстгальтеры и трусики от Ада до Гарварда, и разбрасывала. А вот если я оставлял носки в углу, то, возвращаясь с работы, находил, этот чертов терьер устроил им лимонадный душ. А если бы я ей такое сказал, она бы отправила меня к психиатру. Отправила бы, даже зная, что это правда. А все дело в том, что не желала она воспринимать мои слова всерьез. Она любила Фрэнка, видите ли, а Фрэнк любил ее. Прям-таки Ромео и Джульетта или Рокки и Адриан.